Глава 22. Утро наступило неожиданно, принеся с собой сюрприз. Мой грех спал. Сегодня я впервые проснулась раньше и застала демона дремлющим. Так странно видеть его расслабленным, без обычной усмешки, мимических морщинок. Таким он мне нравился даже больше. А еще этот его беззащитный и открытый вид вызывал в груди какую-то щемящую нежность. Ведь уснуть при ком-то — это высшая степень доверия. Значит, он меня считает близкой. Погладила по волосам и легонько коснулась губами уголка его рта. И тут мне опять стало страшно, почти как вчера. Страшно его потерять, расстаться. Внезапно я осознала, что все свершилось, и от меня больше ничего не зависит. Я окончательно и бесповоротно влюбилась. Как ни старалась этого не допустить, как ни сопротивлялась, химия или судьба меня победили. И, наверное, это чувство теперь останется со мной навсегда. Хоть я и оптимист, но еще и реалист. Разве можно будет заменить мой грех обычным земным мужчиной? Не думаю. Тяжко вздохнув, принялась анализировать вчерашнее происшествие. Ведь именно оно подтолкнуло меня к этому умозаключению. Ничто так не отрезвляет и не заставляет прекратить обманывать себя, как страх потерять любимого. Я лежала и смотрела в сиреневый потолок, прокручивая в памяти не только вечер аукциона, но и все свои дни на Землоа. Вывод напрашивался сам собой. Проверка шла полным ходом чуть ли не с первого дня. Встреченные демоничества планомерно выводили меня на эмоции и фиксировали их. Интересно. Все ли ощутили от меня оклик на свою доминанту? Страх точно был, стыд тоже, как и удивление с радостью, а вот в остальных я не уверена. Что за доминанты у негреха и чайгреха, с которыми резались в тысячу, я не знала. Чувствовала несвойственный азарт, но он может быть сочетанием неведомых мне эмоций. Опять же, себе грех и всех грех. Рядом с ними на меня накатывали примерно одинаковые чувства, оттенком которых я не могла дать четкого определения, кто же я, оригинал или реплика. Нет-нет, на мой грех я не обижалась, сделав это открытие. Какой смысл? Скорее всего, он не может повлиять на происходящее и делает то, что должен. Но поговорить откровенно нужно. Выяснить, кто я для него, испытуемая? Тихонько выползла из-под одеяла и на цыпочках ушла в ванную, а там под душем продолжила размышлять. У демоничеств своя задача, а у меня своя. Создатель поручил мне миссию, и до дня X осталось ровно 2 недели, за которые нужно добыть еще 3 предмета и придумать, как попасть на ту гору с вулканом. Как бы у нас с Майгрехом все не сложилось, какое бы решение я ни приняла по истечении срока пребывания в этом мире, сделать все возможное для того, чтобы землуанские люди больше не разделялись на оригиналы и реплики, а лицензии на отлов двойников утратили смысл, я обязана. Не выполнить того, на что подписалась, просто не имею морального права. Личную вещь моего греха получить не проблема. Да вон хотя бы зубную щетку прихвачу, а ему скажу, что в унитаз уронила. Благо, они у него все молчаливые, не настучат. У 8-го демоничества в реабилитационном центре тоже что-нибудь придумаю. А вот вопросы с 9-м и путешествием на гору остаются открытыми. Пожалуй, я могу использовать мой греха и попросить показать мне вулкан поближе к нужной дате. И совесть меня не замучает. Он же не все мне говорит. Вот и я не буду. Нужно только придумать, как пообщаться с противным всех грехом и добыть его вещь, не слишком кривясь от отвращения. Размышление прервал стук в дверь. «Фиона, все хорошо?» Голос моего греха прозвучал встревоженно. Проснулся, не нашел меня и заволновался. Невольно улыбнулась. Очень приятны такие мелочи. Надеюсь, что я не обманываю себя и не нахожу знаки там, где их нет. «Все хорошо! Выхожу уже!» Крикнула, выбираясь из душа. Высушилась, накинула халат и покинула ванную. Честно говоря, выходила с замиранием сердца. Нам было необходимо поговорить откровенно. Подтверждения догадкам мне не нужны, а вот посмотреть, насколько мой грех со мной честен и открыт, очень хотелось. Единственное, чего я не приемлю в жизни – лжи и предательства. Коля – живой тому пример. В тот час, когда я узнала об обмане, этот мужчина перестал для меня существовать. «Как ты? Вчера очень меня напугало». Мой грех ждал за дверью и обнял, как только я переступила порог. «Прости, не знал, что так будет». «А если бы знал, что бы ты сделал?» «Остался бы с тобой». «Тогда бы проверка провалилась, а я бы не испугалась». «Догадалась». «Ну, я знал, что это случится. Ты же у меня умный ежик». «И как результаты? Сколько эмоций у меня обнаружили? Я оригинал или реплика?» «Мне это неизвестно. Уверенно я могу сказать лишь о своей доминанте, и она у тебя есть. А братья не имеют права до суда делиться своими заключениями». «Мне кажется, я оригинал. Я много эмоций уже испытала за эти дни». «Редкие реплики могут испытывать 9 базовых эмоций, но голых, без разновидностей. Все не так просто, как тебе кажется, с определением принадлежности. Мы с тобой не можем узнать ее до суда». «Мне говорили про 8». «Почему-то подсознательно я все время была уверена, что оригинал. А вон оно как». «Повторяю, мне без разницы, кем ты являешься. Мне нравится в тебе все. Так, как есть сейчас». Мы так и стояли, обнявшись около двери в ванную и тихонько говорили. Он мне в макушку, а я ему в плечо. Хотелось плакать. Да, сейчас ему все нравится. А потом? Не хочу думать об этом. Весенняя позвала меня сегодня навестить реплик, которые лечатся у твой греха. Я пойду, не возражай. Перевела я тему, чтобы не раскиснуть. Слетай. Возражать он даже не подумал. Только очень прошу, если испытаешь его эмоцию, пожалуйста, постарайся делать это не так сильно, как вчера. Разве это возможно? Я имею в виду, если она у меня есть, разве я могу под воздействием демоничества испытывать ее в полсилы? Он вздохнул. Нет. Но твой грех не будет на тебя воздействовать. Там, куда ты поедешь, это не нужно. В центре сразу станет понятно, способна ты на нее или нет. Хочешь, я пойду с вами? Не надо, не хочу плакать при тебе. А судя по всему, эмоция 9-го демоничества — скорбь. Ты у меня очень сообразительная, Ёж. Сообразительная и понимающая. Разговор хоть и не полностью, но удовлетворил меня. Мой грех не юлил. Сказал, что я ему нравлюсь. И вообще раскрыл все, что мог. Но отребовать от него нарушения правил и законов я никогда бы не стала. Да и словам любви, скорее всего, не поверила бы. Я в сказки не верю. С чего вдруг всемогущий демон влюбляется в неопределенного человека? В общем, внутренний оптимист опять взял верх над реалистом. И мы отправились на завтрак, в разгар которого ко мне неожиданно подлетела тарахтящая трубка. Мой разговорник, про который я напрочь забыла. Ведь мне никто не звонил, кроме того первого раза. Даже вздрогнула от неожиданности. «Слушаю», — с опаской произнесла я в артефакт. «Фиона, привет!» А вот голос Весенний узнала сразу. «Я через час за тобой залечу. Наше соглашение в силе?» «Точно, родная. Наша, земная. Мама тоже всегда так делает. Сначала говорит, что уже под дверью, а потом спрашивает, дома ли я». Невольно улыбнулась такому совпадению. «Конечно, в силе. Жду». Она отключилась, а я побежала собираться, наспех затолкав в себя омлет и заглотив кофе. «Ёж, набери сразу, как покинете клинику», — наставлял мой грех, усаживая меня в машину к Весенней. «Хорошо». «Интересно, а как ты это сделаешь?» Он не дал мне закрыть дверь. «И правда, как? Я же не знаю его позывного. Нормальное? Сплю с этим мужчиной? Демоном, то есть. Но даже номера его телефона, образно говоря, не знаю». Мой грех рассмеялся, глядя на мой ошарашенный вид. «Как же я люблю твое удивление. Скажи трубке чернила и мое имя. Все, жду домой». Он чмокнул меня в щеку и, наконец, закрыл дверь.